Глава 14. Медитации. После занятий мы, не сговариваясь, отправились ко мне. Пришли, молча сели на диван. Хорошо сидим. Да, дела, задумчиво протянула Маривелла. «Умеешь ты, Оля, глупости делать!» «Даже не начинай!» Я и сама знала, что напрасно начала отрабатывать приемы на демоне. «А, по-моему, здорово получилось!» — хихикнула принцесса. Через несколько секунд мы уже хохотали все вместе, откинувшись на спинку дивана. «Вот это денек!» «Плохо, что магистр рассказала ему, что ты феникс!» — отсмеявшись, сказала Маривелла. Он бы все равно выяснил в ближайшее время, по ауре, биополю или как там это у вас происходит. Да уж, книг по фэнтези я достаточно прочитала. «Что еще за поле?» — недоуменно спросила Лия. «Не поле, а биополе, оболочка мага. По ней еще принадлежность к расе определяют или дар», — предположила я. «Я даже не знаю, как тут ауру называют». «Нет у нас ничего такого», — нахмурилась принцесса. «А у нас про это в книгах пишут. Надо внимательно посмотреть на объект, а потом постепенно увеличивать поле зрения». Я попыталась это проделать. «Мама родная! Лия, ты светишься изумрудным цветом!» А когда до меня дошло, что я сделала, то счастливо завизжала. «У меня получилось!» Девчонки были шокированы. «Но почему я не вижу?» — недовольно спросила Маривелла. Я встала у нее за спиной и повернула ее голову в сторону Лии. Я была так счастлива, что хотелось обучить новым способностям весь мир. «Посмотри внимательно на нашу принцессу. Правда красивая?» Маривелла рассмеялась, а Лия топнула ножкой. «Ну, Олька!» «Ладно, не отвлекаемся. Представь, что у тебя начинает двоиться в глазах. Была одна Лия, а стало две». Маривелла восторженно ахнула. «Господи, я вижу материю!» — пискнула она. А я стала хлопать в ладоши от переизбытка чувств. «Стой! Все пропало!» — недовольно проворчала Маня. «Как только ты убрала руки от моей головы, я перестала видеть. Как ты сказала, ауру, да?» «Жаль!» — расстроилась я. «Лия, подойди на Маривеллу, посмотрим!» — подмигнула я обиженной принцессе. Лия заулыбалась и подскочила ко мне. Повернув подругу спиной к себе, я приложила руку к ее виску, раздваивая взглядом Марусю. Принцесса вздрогнула, но не стала пищать от восторга. Она внимательно рассматривала свою подданную, а я заметила, что материя вокруг Маривеллы сначала была бирюзовой, а потом стала меняться на серую. «Это не материя», — убежденно произнесла Лия. «Это эмоции. Ты эмпат, Оля». «А ты полна сюрпризов», — ухмыльнулось ее высочество. «Я вижу эмоции людей? Всех?» Я пребывала в шоке. «Это очень редкий дар. Тебя невозможно обмануть. Только при родовых барьерах есть возможность не показывать свои истинные чувства». Мне сразу захотелось увидеть моего принца. «Теперь меня не обманешь своим безразличием. Вот бы еще знать, что каждый цвет обозначает!» Решив разобраться с этим завтра, я проводила подруг и легла спать. Я снова летала. Подо мной проплывали леса и поля, а меня тянуло к видневшемуся вдалеке замку. Подлетев ко второму этажу, я проскользнула сквозь стену и оказалась в чьей-то спальне. На кровати сидела девушка с длинными каштановыми волосами, как у меня, верхом на моем истинном. «О как! Я вижу свое будущее!» Я, в кавычках, скакала верхом на принце, а он лежал с закрытыми глазами и стонал от наслаждения. «Оля!» — нежно, с любовью прошептал мой принц. И я заулыбалась. «Любит меня дракончик, хоть и бросил». «Для вас я буду кем угодно!» — страстно прошептала совсем не я. Фух! Это был просто сон. Я прошла в ванную и умылась холодной водой. Сколько себя не уговаривай, а я знала, что это не сон. Тимарилеон развлекался у себя в замке с похожей на меня девкой. Гад, ящер. Меня затрясло от злости. Хотя он мне ничего не обещал, как и я ему, но все равно козел. Завтра начну при нем заигрывать с демоном. А что, глупо? По-детски? Да плевать. И попрошу Рига подыграть мне, он точно будет не против. Выскочив из спальни, я прошла в кабинет. Мой любимый хайперик. Вот он, релакс современности. За компьютером забываешь о всех проблемах. Написала брату, что все хорошо, учусь, ничего интересного. Ага, как же, что ни день, то приключение на нижние 90. Вру, 105. Время 3 часа ночи. Я вернулась в спальню и попыталась уснуть, не вышло. Я не выдержала и призвала хранителя. «Ты чего не спишь?» — удивился Лилерий. «Не получается! Помоги!» — умоляюще произнесла я. «Кто обидел моего воробушка?» — грозно спросил дух. Вспоминать, чем занимался Тимарилеон, не хотелось. «Усыпи меня, а сам покопайся в моих мыслях. Ты же можешь?» «Могу. Спи!» — сказал Лилерий, и я вырубилась. Проснулась я в бодром настроении с далеко идущими планами. Сегодня мне предстояли настоящие занятия по медитации. Я не знала, что это такое, но ждала с нетерпением. Вот чего я не могла понять, так это своего отношения к измене принца. Он же мой истинный. Должно же быть хотя бы больно. А у меня пустота. Ерунда какая-то. Ладно, потом разберусь. Но уж танец-то я ему точно устрою. Кстати, надо поискать трек для выступления. Завтракала я в гостиной под возмущенные слова Лилерия по поводу развратного поведения своей второй половины. Дух предлагал довести Тимарилеона до ручки, а мне было не до этого. Хранитель пребывал в растерянности от моего пофигизма. «Ты должна быть злой, страдать от того, что он далеко», — рассуждал Лилерий. «Стоп! А когда ты в последний раз чувствовала к истинному хоть какие-то чувства?» «Когда я увидела его ночью с девушкой, я была зла, но скорее не на него, а на ситуацию в целом», — задумчиво протянула я. «Не подходит». «Когда его не было в обеденном зале, я переживала, думала, с ним что-то случилось, а потом я о нем и не вспоминала, пока девчонки не спросили». «А что произошло?» «Ко мне подсел Рик, мы с ним обедали, болтали. А тебя я отослала в поместье». «Точно, значит, этот демоняка что-то сделал», — обвинительно заключил дух. «Не выдумывай, он ко мне даже не приближался. Если уж на это пошло, это я угощала его колы и пирожными». «Что? Ты его кормила? Ты кормила демона?» — запаниковал Лилерий. «Не с ложки, конечно, если ты об этом». Вопросы хранителя стали меня выбешивать. «Ты не понимаешь. У демонов есть поверье. Если девушка его поит или кормит, значит, она предлагает ему себя. А если он угощение принял, считается, что заключена негласная помолвка». «А горбуз ему в дорожку не упаковать?» — ехидно поинтересовалась я. «Что еще за горбуз?» — недоуменно спросил Лилерий. «У нас, казачок, так в старину женихов отшивали. Горбуз, ну или тыкву по-простому, выставляла невеста на порог, что значило «вали нахрен женишок». Меня начинало потряхивать. «Не знаю ни про какой горбуз, а вот то, что ты невеста демона...» «Хватит, иди ты в поместье!» — завопила я. Лилерий исчез от греха подальше, а мне стало не по себе. «Получается, что я ничего не чувствую к Тимарилеону из-за магической помолвки с демоном? А ведь меня после встречи с Ригом в коридоре сильно колбасило. Я еще на критические дни подумала». «А демон тоже хорош, не отказался от угощения». «Почему? Он ведь тогда еще не знал, что я Феникс. Значит, политическую игру можно сразу исключить. Интересно, как он себя теперь вести будет?» «Никто не видел, что я предлагала Ригу еду. Следовательно, о нашей помолвке знаем только мы с ним. И Лилерий, конечно. Остальные думают, что скоро я захочу прыгнуть в постель этого кобеля, наследника ледяных драконов. Я была даже благодарна демону, ведь еще неизвестно, насколько бы меня хватило. А после увиденного ночью связывать свою судьбу с Тимарилеоном вообще не было никакого желания. Я решила, что пусть все идет своим чередом, и направилась к выходу. Но не успела открыть дверь, как уткнулась носом в грудь демона. «Привет!» Жених в кавычках поддержал меня за плечи, чтобы я не упала. «Почему ты не пришла на завтрак?» «Хотел, чтобы я тебя еще чем-нибудь угостила!» Не смогла я удержаться от ехидного вопроса. Рик широко улыбнулся, на щеках появились ямочки. Сердце ёкнуло, только этого не хватало. «Тут тоже привязка работает, что ли?» «Уже кто-то просветил?» «Я так и понял, что вчера ты ничего не знала». Засунув в карманы руки, сказал Рик. «Зачем тогда согласился?» Я легонько ткнула демона кулаком в грудь. «Ты мне нравишься». У меня сложилось ощущение, что родственник короля сам пребывал в шоке от того, что сказал. Стало неловко и мне, и ему. «Чего пришел?» Решила я перевести тему. «Можно проводить тебя на занятия?» Ответил вопросом на вопрос Рик. «Пошли». Не знаю почему, но я воспринимала его как часть себя. Даже Тимарилеон не был так близок. Целовался он клёво, конечно, но с ним не было так спокойно и комфортно. Я сама не заметила, как взяла демона за руку. Он внимательно посмотрел на меня и нежно сжал мою ладошку. Мы почти дошли до библиотеки, но тут, в другом конце коридора, я заметила приближающихся к нам подруг и быстро выдернула руку. Рик нахмурился. «Ты почему не пришла в обеденный зал?» — тревожно спросила Лия. «Я у себя позавтракала». Такое ощущение, будто я нашкодила. «Декан факультета воды хотел с тобой поговорить». Мой демон нахмурился сильнее. «Я сказала мой?» «Так, не акцентируем». «Мне пора на медитацию. Я и так уже опаздываю». «А я тоже пойду на занятия. До встречи». Попрощался демон и исчез в черной дымке. «Черный огонь!» — выдохнула Маривелла. «Это же...» «Я бы не была так уверена», — перебила ее принцесса. «Может, такой портал у всей королевской семьи?» Я не хотела слушать их очередной спор и вошла в библиотеку. Альерус сидел на полу, на подушке, и был, как всегда, задумчив. «Ты сегодня задержалась!» Я кивнула, но причину объяснять не стала. Мне бы рассказать Альерусу про нового жениха, но что-то останавливало от столь необдуманного шага. Я решила посмотреть на библиотекаря магическим зрением. «Интересно, он был полностью белым. Это хорошо? Как бы мне найти значение цветов эмоций, только чтобы Альерус не знал? Что-то странное стало происходить с моей чуйкой. Нет, дедушка как был мне мил, так и остался». Просто я была уверена, что он не придет в восторг от моей помолвки. Лучше не расстраивать дедулю. «Садись на подушку. Сегодня мы будем знакомиться с твоим резервом и стихиями». Я присела на синюю подушку, люблю этот цвет. «Закрой глаза, расслабься. Ты в безопасности. Представь себя на берегу реки. Вокруг тишина. Никого нет, только ты и твои стихии. Ты видишь три сосуда». «Не три», — прошептала я. «Шесть». «О, боги! Жемчужный феникс!» — восхитился дедушка. «Только не открывай глаза. Дыши глубже, ты спокойна. Ты видишь сосуды. Расскажи, какие они?» «Они большие. Я могла бы залезть в них, как в кадушку. Старую такую», — говорила я, как во сне. «Все одинакового размера, с закрытыми крышками. Хотя нет, в четырех сосудах крышки приоткрыты». «Умница! Не подходи к сосудам близко. Сядь на травку. Она мягкая, теплая. Расскажи, какого цвета сосуды?» «Красный, синий, голубой, зеленый, белый и фиолетовый». «Слушай мой голос. Я расскажу тебе об этих сосудах. Как ты поняла, в каждом из них стихия, магический дар. Синий сосуд – это стихия воды. Она тесно связана с подсознанием и эмоциями. Как вода постоянно течет, так и эмоции не могут долго находиться в одном состоянии, а все время сменяют друг друга. Подсознание тоже никогда не засыпает, оно всегда в движении. Магия воды используется для удовольствия, дружбы, брака, изобилия, счастья, лечения, отдыха, мечтания, очищения и так далее. Вода – женская стихия. Ее цвет синий, цвет глубокого моря. Магия воды связана с зеркалами, туманом и дождем. В физическом смысле вода – это соединение молекул кислорода и водорода. В эзотерическом смысле концепция воды подразумевает все жидкие вещества. Кроме того, вода символизирует первопричину – исходное состояние всего сущего. Водное творение безгранично и бессмертно. Погружение в воду намекает на возвращение в состояние, когда форма еще не появилась. Красный сосуд – это стихия огня. Огонь – элемент силы, мощи и власти. Разумеется, это стихия тех, кто упорен, смел, готов страстно чувствовать и не боится столкнуться лицом к лицу с собственными желаниями. Огонь – прародитель всей энергии, в том числе и творческой. Секс, одержимость плотской любовью – это тоже огонь. Огонь, который горит внутри каждого. В любом случае огонь – это неукротимое стремление одержать победу, добиться своего, настойчиво преодолеть любые препятствия. Огонь – стихия одновременно грозная, разрушающая и при этом примиряющая, успокаивающая. При этом одно другого ни в коем случае не исключает. Огонь сметает все на своем пути, будь то призрачные хрустальные замки или многолетняя вражда. Магия огня может пугать, но ее результаты всегда захватывающие и появляются быстро. Огонь – стихия не для трусливых. Голубой сосуд – стихия воздуха. Воздух символизирует интеллект. Это царство мысли, предваряющее любое творчество. Говоря магическим языком, воздух чист и беспорядочен. Стимул для визуализации, который является мощным инструментом для изменений. Он управляет заклинаниями и ритуалами о путешествиях, знаниях, открытиях и так далее. Также может использоваться, чтобы открыть в себе новые психические способности. Заклинания воздуха часто сопровождаются бросанием чего-нибудь с горы или другого высокого места, так, чтобы объект физически соединился со стихией. Воздух – мужской элемент, не сдержанный и активный. Эта стихия помогает рассуждать, думать и учить. Что в фиолетовом и белом сосудах, тебе придется выяснить самой. А сегодня мы начнем объединение с зеленым сосудом, со стихией земли. Я слышала учителя как сквозь толщу воды, но мне было все понятно. Приятное ощущение, как будто в ванной лежишь, полное расслабление. Эта стихия наиболее близкая к нашему дому, так как она и есть наш дом. Земля – основа всех стихий. Она символизирует изобилие, богатство, но в первую очередь плодородие. Без земли ничего бы не существовало, поэтому многие расы поклоняются ей как создательнице всего живого. Она управляет магией камней и деревьев. Также земля – хранилище мудрости и понимания. Сейчас ты встанешь и откроешь крышку зеленого сосуда», — тихо проговорила Льерус. Я поднялась и несмело подошла к сосуду. «Оля, ты должна помнить, эта стихия твоя, ты ее хозяйка. Отринь страх и сомнение, протяни руку и сделай ее своей», — твердо сказал дедушка. Я сделала глубокий вдох. «Альерус прав, это моя стихия. Я должна ее приручить, чтобы быть сильной, чтобы больше никто не смог навредить ни одному фениксу. Я принцесса и никогда не подведу мой народ». Я сняла крышку и решительно отбросила ее в сторону. Стихия зеленого цвета, взревев, поднялась ввысь, как хвостатая комета. Я испугалась, что она улетит, и мысленно воззвала к ней. Стихия замерла, а потом стала снижаться. Я даже струхнула поначалу, но взяла себя в руки и раскрыла объятия, принимая магию земли как родную. Сила удара была огромной. Я думала, что меня снесет волной, но что-то подхватило меня и подняло вверх. Я оказалась в голубом куполе. Огонь и лед охватили меня, при этом не вызывая дисбаланса, как раньше. Я поняла, что стихии сами установили барьеры. Посмотрев вниз, я увидела, что все сосуды открыты и перевернуты. О, Господи! Стихии вились вокруг голубого купола с белой и фиолетовой лентами. Это получается, что сила удара при соединении с землей открыла все остальные сосуды? «Что мне делать?» — крикнула я, но дедушка меня не слышал, впрочем, как и я его. «Так, смелее. В конце концов, это мои стихии. Я пожелала, чтобы голубой купол, а это точно была стихия воздуха, опустил меня на твердую поверхность. Ленты непринятых стихий волновались. Надо быстрее заканчивать принятие дара. Приняв стихию воздуха, я призвала белую ленту. Она обмотала мою правую руку и впиталась. Магия духа, поняла я. Это благодаря ей мне удавалось снимать проклятие. Я посмотрела на фиолетовую ленту. Она как будто только этого и ждала. Метнулась к левой руке и, обмотавшись вокруг нее, впиталась. Магия разума. Это что-то новенькое. Впитав все стихии, я пребывала в нирване. Хотелось кричать от радости и переполнявших эмоций. Сев на траву по-турецки, я решила расслабиться, как это делала наяву. Спокойствие ко мне пришло почти сразу. Я видела внутри себя свою магию. 6 маленьких комочков, похожих на котят, которые хотели любви и ласки своей хозяйки. Я потянулась к ним всей душой и сердцем. Я разговаривала с ними, обещала всегда любить и никогда не обижать. Теперь мы вместе, мы одна семья. Тихо выдохнув, я открыла глаза. Передо мной стояло человек 10 и все с серьезными лицами. Один Альерус Мидор был встревожен. «И кто эти гости?» —